Глава 5. Зачисление на службу. Всю ночь лисы гнали их по темному лесу, избавили скачку свою невыносимую только поздним утром на подходе к Невину. Парни сбили себе ноги в кровь и почти падали от усталости и боли, но в городе к прежним страданиям добавился еще и стыд. Оба шли, не отрывая взгляда от земли, думая, что люди видят в них каких-нибудь беглых дезертиров и смотрят осуждающе, и не подозревали, что на деле все совсем не так. В людских взглядах выражалось либо сочувствие, либо, что чаще, вообще ничего не выражалось. Здесь всякого повидали. Подумаешь, двух парней лисы ведут. Зато на самих лисов гляделись явно неприязнью, а порой и открытой враждебностью и вызовом. Мол, дай только повод, но лисы не дураки, повода не давали. Старый лис, увидав, что люди недобро косятся на Федолову шапку с волчьим хвостом, зашипел злобно на сына. «Шапку сними, дурачина!» Вишь, люди смотрят, и не дожидаясь, пока тот сообразит, сам сорвал шапку и запихал Федолу за пазуху. А когда на одной из узких улочек дорогу им перегородила старуха с ведрами, лисы остановились и терпеливо ждали, пока та уберется с пути. «Доброго здоровья вам, матушка!» Не выдержав, проскрипел старый лис с нескрываемой досадой. «Ишь ты!» Бабка с ведрами остановилась и к вящему раздражению лиса зацепила за сказанное. «Нашел матушку. И как у тебя только язык поворачивается?» Дожидаться, чем кончится старухина отповедь, не стали. Увидев, что путь освободился на ширину конской груди, старик ткнул коня пятками в бока и оставил бабку за спиной. Только въехав в ворота под княжичьей крепости, они обрели былую самоуверенность. Обменявшись по-свойски кивками с воротной стражей, целенаправленно пересекли двор и подвели парней к писарю, сидящему за столом под навесом с кипой бумаг. «А, это ты, Дрола!» — вместо приветствия буркнул писарь, завидев старого лиса. «Сегодня за двоих 3 копейки. В казне денег мало». «Как 3 копейки?» — возмутился Дрола. «Вчера 5 давали. Так надо было вчера приходить». Писарь ухмыльнулся. 3 это мало. Так не пойдет». Старый лис пытался себя распалить, хотя и сам сознавал, что настаивает только из природной вредности. Торговаться здесь бесполезно. «Не хочешь брать 3? Не бери». Писарь состроил тот картинный вид, что он, дед, человек занятой и тратить время на пустой разговор не собирается. «Либо бери вчера за 5, либо сегодня бери за 3. Я тебе историю про раков на базаре пересказывать не собираюсь». И поднял ладонь, прорывая дальнейшие возражения. «Бывайте, други». Деваться лисам, конечно же, было некуда. Они забрали деньги, поворчали для вида и усквозили по-тихому. Похоже, и в крепости их, хотя и терпели ввиду востребованности услуг, но как дорогих гостей привечать явно не собирались. Писарь открыл ротную книгу учета и внес парней в списки. Пока он чиркал гусиным пером, Аким, стоявший до этого в задумчивости, вдруг ожил. «А-а-а! Я вспомнил историю про раков». Писарь прекратил чиркать и поднял глаза на Акима, а тот, ободренный уделенным ему вниманием, добавил. «Это история со старшей сестры. Вчера были раки большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие. Помнишь прошлую жизнь?» Писарь оживился и смотрел теперь на Акима с любопытством. «Да так, иногда приходят такие... образы, что ли?» «Это не просто образы», — наставительно пояснил писарь. «Если б тебе одному они приходили, тогда можно было бы их принять за блажь. А когда очень и очень многим приходят подобные воспоминания, то это уже закономерность». Писарь достал маленькую книжечку и в нее повторно вписал Акимкины сведения. «А другу твоему?» — писарь кивнул на Васю. «Такие образы не приходят?» «Нет, мне ничего такого не приходит», — торопливо и даже испуганно ответил Васька. Свой дурацкий назойливый сон про березовый лес он к воспоминаниям прошлой жизни даже близко не относил. «Ну да. Если бы сразу двум, то это уже бы был перебор. А что, много таких людей?» Акимка не удержался от вопроса. «Ну, которые прошлую жизнь помнят». «Примерно 1 из 20», — со значением ответил писарь. «А среди юнцов, вроде вас, так и вовсе каждый восьмой. Мастерство свое на старшей сестре помнишь? Кажись, инженером был». «Так кажись, или инженером?» Писарь осерчал. Ему не нравилась неопределенность в ответах, особенно в ответах про прошлую жизнь. «Точно, инженером», — поспешил исправиться Акимка и дал пояснение. «На металлургическом комбинате работал». «Надо же!» Писарь обрадовался так, будто получил очередное подтверждение какой-то своей важной догадки. «И этот имел ремесло, совершенно непригодное для нашего мира. А что другие тоже ими? Отставить вопросы», — посуровил писарь. Ишь, расчирикался. «Значит так, сейчас идите вон туда», — писарь указал кончиком пера в сторону конюшни. «Там сидит Мога, зовут Грач, скажете от меня». «Все, проваливайте». Писарь снова уткнулся в своей книге, давая понять, что разговор окончен. Оставшись без присмотра, парни отошли от писарева навеса и заозирались. Людей вокруг было довольно много, но никто вроде не обращал на них внимания. Все были чем-то заняты и куда-то спешили. Кто заходя в здание, кто выходя из зданий. По Акиминову горящему взгляду, Вася прочитал собственную мысль, но решительно осадил товарища. «Даже не думай отсюда сбежать. Так не смотрит же никто». Аким понизил голос до шепота заговорщика. «Вон, через забор и в поле». «Акима, мало того, что заборчик в три роста, пожалуйста. Еще смоги перелезть. Изнутри-то несложно. Вот я не понимаю, как ты выжил до сих пор в нашем мире? Васька припомнил слова писаря. Я за гривком взгляд чую. Ты сам-то что, совсем не замечаешь, когда за тобой следят? Аким пожал плечами. Как это можно чуять? Если кто-то уставился на тебя во все глаза, так это видно. А если нет? Ладно, уж пошли. Боюсь тебе этого не объяснить. Они пошли к конюшне и стояли там с минуту, крутя головами, пытаясь высмотреть Могу, о котором сказал писарь. Однако увидали его только когда тот сам обратил на себя внимание, помахав им рукой. Поразительно было то, что Мога сидел на открытом месте и вообще был виден прекрасно. Тем не менее, ребята ни раз и ни два скользили по нему взглядами, но ничего не видели. «Вот это да», — прошептал Аким. «И как я его сразу не заметил? Сразу видно. Настоящий Мога». «А я тебе говорил», — наставительно ответил Вася. «Это он за нами следил. Представь, что было бы, если, как ты сказал, через забор и в поле. Хорошее было бы начало для службы». Парни приблизились и неуверенно остановились за несколько шагов, разглядывая сидящего на пеньке худощавого чернявого человека. Тот тоже смотрел на них пристальным взглядом, по птичьи склонив голову на бок. Одновременно с этим он непрерывно перебирал в руках сразу несколько нефриловых пятнатчиков, по деревенским меркам целое состояние. «Подходите ближе, я не кусаюсь», — сказал человек с птичьим взглядом и засмеялся. «Меня зовут Грач Лавкач, в роте вепря, имею честь служить Могой нападения. А меня Акимой звать, а это Вася», — Аким указал кивком на приятеля. «Ну?» — спросил Мога Грач. «Почему на волю-то не рванули? Ведь думали, что за вами не смотрят». «Думали». Вася решил не юлить и ответил как есть. «Только чуяли, что не так здесь все просто. Ну что ж, чуть-чуть есть уже неплохо». Грач Лавкач кивнул головой, но не прямо, а как-то на бок, чем снова напомнил птицу. «А вот внимание отводить вы не умеете». Грач шевельнул бровью, как бы приглашая задавать вопросы, но парни не понимали, к чему тот клонит. Любому ребенку известно, что отводить внимание умеют только сильные моги или опытные вожаки. Откуда бы им, малолетним, владеть такой наукой? «Ладно, парни». Грач вздохнул, убедившись, что вопросов не дождется. «Разговор о внимании пока рановат для вас. Но вбейте себе крепко, чтобы на войне выжить, надо уметь, если не отводить внимание, то хотя бы без нужды его не привлекать». «А мы разве привлекали?» — спросил простодушный Аким, чем вызвал у Грача усмешку. «Да вы там стояли как два торшака посреди чистого поля», — сказал Грач Лавкач. «Война есть война. Либо ты хищник, либо жертва». Тут Мога мгновенно перешел на оборотка, ярко и отчетливо проявив крупного черного Грача с очень умным пронзительным взглядом. До того ярко, что даже неопытный в духовиде Аким с легкостью воспринял его оборотня. «А ну-ка, покажите, как вы умеете оборачиваться». Голос обороченного Грача теперь был глухим и немного каркающим. Аким лишь развел руками. Он вообще только этой ночью впервые перешел в оборотня, да и то случайно. Обернуться по собственному желанию он не мог. Вася зашептал свою приказку, но из-за волнения провозился довольно долго. А когда юный волк все же проявился, то увидел в черной птице отнюдь не жертву, как по наивности полагал Вася. Наоборот, волк сам испугался и, выглянув на несколько мгновений, спрятался обратно. Зато Грач состоявшимся представлением остался доволен. «Ты, малой, не горюй. Это я только хотел показать, что тебе есть чему учиться». Сказав это, Грач перестал улыбаться, сменил настрой и заговорил по-деловому, а наложенная на его образ жуткая черная птица исчезла так же внезапно, как и появилась. «Так что вам, считай, здорово повезло. 3 месяца учебы в военном лагере — срок немалый». И как бы невзначай добавил, «А кому-то, может, и не в лагере». «А кому не в лагере?» — тут же зацепился Аким. «А если не в лагере, то где?» «Тпррр, охладони, малец. Сейчас мы это выясним». Грач поднял на ниточке один из своих оплетенных пятнатчиков и пошептал на него. Монета тут же разлила зеленоватое сияние. «Если нефрил поставит тебе красный отпечаток, то дорога тебе в лагерь», — начал объяснять Грач. «А если зеленый, то пойдешь аж в саму Моговую академию. Ну, кто первый?» Аким, очарованный словами Грача, разумеется, тут же сунулся вперед. «А что делать надо?» Грач Лавкач снова усмехнулся. «Ишь ты! Я смотрю, паря, у тебя любознательность бежит далеко впереди твоего чувства самосохранения». Он покачал головой из стороны в сторону, будто не в силах поверить такой беспечности. «Запястье левое оголи». Акимка закатал рукав и протянул руку. Мога поднес светящийся пятнатчик к Акимову запястью. Свет монеты сначала собрался в маленькое яркое пятно, а затем превратился в светящийся зеленый рисунок скалящейся головы вепря. Достигнув полной четкости изображения, рисунок переместился на руку, наложившись на кожу тыльной стороны кулака. Аким смотрел, как черты рисунка переливают свет. Казалось, будто нефриловое свечение стремится протечь под кожу, а затем вдруг разом все закончилось, и рисунок навсегда отпечатался на руке, только обретя почему-то синий цвет. «Ух ты! Синий получился!» Аким оторвал восторженный взгляд от рисунка и посмотрел вопросительно на Могу. «Еще не получился!» — урезал его Грач. «Случай редкий, но бывает. Синий цвет временный, пограничный. Если твое тело примет в себя силу нефрила, знак станет зеленым, а если отторгнет, станет красным, как ожог. Посиди, пока дружку твоему знак поставим». В подтверждение слов Моги, Васин знак тут же покраснел до цвета алой крови. Вася поглядел на получившийся рисунок и только пожал безразлично плечами. Он другого и не ожидал. Такой же красный образок на запястье был у его отца и у дядьки Прохора. Только вместо вепря у тех был изображен волк, потому что они служили в войске князя Вереса. Васька знал, что изображение головы зверя является только первым образом и означает принадлежность к определенной роте. Дальше бойцу вверх по руке ставят и другие знаки. Они отражают все важные события, в которых тот участвует. Сражения, осады, обороны, выполнение боевых задач и еще тяжелые ранения. У отца с дядькой Прохором череда знаков заполняла всю левую руку до плеча и даже дальше. Эту череду они называли послужной дорожкой или послужным списком. Аким задумчиво смотрел на свой синий знак. Каким-то образом он осознавал, что его особый случай предоставляет ему выбор. Если он сейчас перестанет сопротивляться силе Нефрила и примет ее в себя, то отправится в знаменитую академию, где его выучат на Могу. Этот выбор был очень притягателен и открывал перед ним большие возможности. Но в то же время Акимка понимал, что в этом случае он потеряет своего нового друга. И именно этот довод его подтолкнул. Сам не зная как, он усилил свое сопротивление проникающему в него Нефрилу. Рисунок тут же поменял цвет и заолел. Молодец, Акимка. Вася даже не пытался скрыть своей радости. Вместе пойдем в лагерь. «Да, я тоже рад», — сказал Аким, но сам тут же и погрустнел. «Жаль только, что Могой мне теперь не стать». «Много ли знаешь, малец?» — возразил грач весело. «Красные Моги тоже встречаются». Он подтянул рукав рубахи, показывая на запястье точно такого же красного вепря. «Только у них дорожка малость другая». «А какая у них дорожка?» Верной привычке вечно лезть с вопросами тут же переспросила Кимка. «Красная!» Неожиданно по воронье гаркнул грач, да так пронзительно, что в ушах засвербело и в глазах задвоилось. Парни недоуменно переглянулись, а когда снова повернули головы к Моге в надежде получить пояснение, тот уже куда-то исчез, причем сразу вместе с пеньком.